Асфальтовая дорога, посреди которой неуклюже топтался Федька, расползалась мелкими трещинами и выбоинами. Автолавка остановилась точно перед разломом в форме африканского континента с географической картой мира. И левая нога Голубева лежала в самом центре Африки, примерно в районе Судана. «Ген, тебе помочь?» Сделав голос пожалобнее, Федька время от времени выкрикивал предложение о помощи, хотя прекрасно понимал, что под машиной ему делать нечего. Да и вообще, наверное, не бывать ему шофером после сегодняшней оплошности. «Руки крюки, голова бубен», — сказал бы ему друг Данька. Ноги Голубева сместились в сторону, потом вовсе исчезли под фургоном, и Федька забеспокоился, почувствовав неладное. Вытянув шею, он присел на корточки. «Ген, тебе помочь?» «Не надо!» Выбравшись из-под кузова, Голубев сел на асфальт, прислонившись спиной к колесу, и, не заботясь о чистоте лица, провел пальцами по лбу, оставляя на коже масляные полосы. Вид его не предвещал ничего хорошего. Чувствуя себя преступником, Федька едва решился пролепетать. «Прости, Гена, я не хотел». «Ты тут ни при чем». Оборвав фразу, Геннадий достал телефон и нажал кнопку вызова. «Баба Лена?» «Это я. Сегодня в Подболотье не приедем. Серьезная поломка». «Да, да, ничего страшного. До завтра управимся. Федор здесь. Он Николаю Петровичу сам позвонит». Скинув звонок, Голубев еще некоторое время сидел в задумчивости. И Федька терпеливо ждал, когда он объяснит, что случилось. Хотя от известия, что поездка в Подболотье откладывается на завтра, настроение резко поползло вверх. Да и дорожное приключение начинало нравиться. Тем более, что день стоял прекрасный, дождь не лил, и обедать пока не хотелось. А если захочется, то рядом с автолавкой, набитой продуктами, с голоду не помрешь. Не обращая никакого внимания на людей, в траве копошились воробьи, и на высокой ноте стрекотали кузнечики, разливая своей песней мир и покой. Задумчиво проводив глазами самолет, нарезающий круги выше облаков, Голубев вздохнул, как будто хотел вдоволь надышаться, и без всякой связи заметил, что не делается, все к лучшему. Не сообразив, к чему это сказано, Федька недоуменно уставился на машину, словно ожидая, что он найдет объяснение на исцарапанном кузове. Наверное, в сотый раз осмотрев широкую полосу ободранной краски и с видом знатока постучав носком кроссовки в шину, он все-таки не удержался от вопроса. Какое же добро в том, что машина сломалась? Губы Голубева сложились в горькую усмешку. Получилось, как в сказке. Если бы ты не наехал на камень и не подломал глушитель, то я не полез бы под днище и не увидел бы, что машина почти без тормозов. Каждое слово говорилось медленно, со смыслом, который показался Федьке ужасающе волнующим. Что такое машина без тормозов, он хорошо представлял. В боевиках то и дело какой-нибудь автомобиль, не успев затормозить, срывался в пропасть или тонул в водопаде. А если учесть, что они сейчас находятся на возвышенности? Воображение мигом нарисовало сюжет, как в самых крутых фильмах. Фургон, подпрыгивая, мчится вниз с горы, и они с Генкой обнимаются на прощание, а после, открыв дверцы, кубарем вываливаются по обе стороны дороги. Дым, гарь, взрыв. Авто лежит вверх колесами, а Голубев плачет и думает, что Федька погиб. Но он ошибается. Тихо подойдя к рыдающему Голубеву, Федька кладет руку ему на плечо. Мужественное лицо спокойно и твердо. «Ты в порядке?» — говорит он Голубеву. И они снова обнимаются, теперь уже от радости. Наконец, когда Федька успел навернуть вокруг машины пару кругов и слазить под днище, чтоб высмотреть, где там тормоза, Голубев встал и посмотрел на часы. «Почти полдень. Придется подождать, пока я позвоню друзьям и вызову буксир». Прикрывая глаза от солнца, он пощелкал кнопками мобильника и, поднеся его к уху, долго слушал длинные гудки, завершенные кротким резюме автоответчика. Абонент не отвечает. «Невезуха!» Гул двигателя раздался тогда, когда Голубев пытался позвонить в пятый раз, огорченно качая головой и озабоченно хмуря брови. «Ген, слышишь? Грузовик!» — закричал Федька. Таким тоном потерпевшие кораблекрушение восклицали спасительная «Земля! Я вижу землю! Сейчас все быстро уладится! Автомобиль возьмет их на буксир и довезет до авторемонта. Чего проще?» Но, похоже, Голубев не разделял его энтузиазма и голосовать не собирался. Низко опустив голову, он стоял, отвернувшись от дороги, и в задумчивости теребил в руках телефон. Хотя Федька ждал попутку, синяя «Газель» из-за поворота выскочила внезапно. Она шла на большой скорости и резко затормозила в двух шагах от автолавки, почти уткнувшись в нее бампером. Дверца «Газели» распахнулась, из сиденья свесился рыжий здоровяк с крепкой шеей и веселыми глазами. Камуфляжные брюки прятались в тяжелые боты на шнуровке, а широкую грудь обтягивала черная майка с желтой надписью «Пенза». «Проблемы?» Здоровяк шумно выпрыгнул на землю, на голову возвышаясь над Голубевым, и пожал ему руку. «Игорь?» «Геннадий?» «Федор?» — вклинился Федька и тоже протянул руку. «Игорь?» Рыжий сжал пятерню, и хотя Федьке понравилось, что его признали наравне со взрослыми, он понял, что значит выражение «попасть в клещи». «Проблемы! Но ты мне помочь не сможешь!» К изумлению Федора ответил Голубев новому знакомому. «У меня тормозные шланги вот-вот лопнут». «Все четыре?» — уточнил Игорь. Его глаза округлились, выражая сочувствие. «Все четыре». «Ну-ну, чего на свете не бывает». Переместившись к задней дверце фургона, Голубев щелкнул пальцами. «Сам понимаешь, без тормозов на тросе не буксируют. Нужна жесткая сцепка. Придется вызывать из райцентра эвакуатор». «Но шланги пока не лопнули?» — уточнил Игорь. «Пока нет, но это вопрос нескольких километров». Игорь хитро сморщил нос. «Не хочу навязываться. Но что, если шланги туго перебинтовать изолентой и на ползучей скорости все-таки рискнуть? Догадываюсь, что твой товар может не пережить долгой стоянки». Он выразительно ткнул большим пальцем в сторону автолавки, и Федька подумал, что в его словах есть резон. Видимо, Голубев был солидарен с опасениями Игоря, потому что, открыв дверцу фургона, с тоской обозрел забитые продуктами внутренности кузова. «Ген, а Ген, у нас два ящика копченой рыбы. Она точно испортится», — суетливо подлез ему под руку Федька, вспоминая, как долго вчера пришлось стоять в очереди на погрузку. Хотя оптовая база только открылась, кладовщица шевелилась еле-еле, а потом и вовсе ушла принимать товар. Неужели Голубев действительно останется ждать из райцентра эту самую жесткую сцепку? «Тогда точно все стухнет». И придется мало того, что выбрасывать продукты, но еще и мыть вонючие пластиковые ящики. Рискованно! Несмотря на то, что в Генкином голосе звучало сомнение, становилось ясно, что вариант Игоря он одобряет. Зачем-то поменяв местами две коробки, Голубев аккуратно закрыл дверцы фургона и сказал: «Эх, ладно, уговорили. Доставай, Федор, изоленту». Федька чуть не взвыл от радости. Давно бы так, а то еще его уговаривают. Федька засек время. Перемотка шлангов заняла ровно 20 минут. Небрежно отклонившись в сторону, Игорь положил на капот голую руку, поросшую тонкими рыжими волосиками, просвечивающими на солнце, и ждал, пока Голубев прицепит трос. Ему очень шла черная майка, оттеняющая белую кожу с легким красноватым загаром. И Федька подумал, что когда приедет домой, обязательно попросит маму купить ему такую же майку. Украдкой посмотрев на свою руку, Федька нашел ее недостаточно загорелой и мускулистой. Ну ничего, до 1 сентября еще есть время наверстать упущенное. «Федор, поедешь с Игорем?» Слова Голубева прозвучали как приказ. И Федька хотел было обидеться, но Игорь дружелюбно пояснил. «Такое правило. В машине на буксире должен быть только шофер». Важно кивнув, словно буксировка машин была для него обыкновенным делом, Федька порадовался, что не успел выдать своего невежества и быстро забрался на сиденье «Газели». «Поехали!» Медленно набирая скорость, «Газель» громыхнула колесами на выезде с асфальта и затряслась по грунтовке. В «Газели» Федьке ездить не приходилось. С любопытством оглядев серую пластмассовую торпеду и высокий потолок, он сделал вывод, что голубевский фургон не в пример комфортабельнее. Кроме того, в «Газели» было очень шумно, и Федька разочарованно молчал, хотя ему очень хотелось побеседовать с рыжим Игорем и обсудить проблему здешних дорог и то, как ему побыстрее накачать крепкие мускулы. В боковое зеркало Федька неотрывно следил за автолавкой, которая тащилась на привязи, как детская игрушка. Каждый раз, когда трос натягивался или машина уходила к обочине, он непроизвольно напрягался, словно мог помочь. «Федор, ты местный?» Вопрос Игоря оторвал Федьку от наблюдения. На крутом повороте, оставившем фургон вне поля зрения, «Газель» дернула в сторону, поэтому ответ прозвучал не сразу, а лишь тогда, когда сзади мелькнули зажженные фары автолавки. Напрягая голос сквозь шум в кабине, Федька прокричал: «Нет, я питерский! Я сюда на каникулы приехал! В Подболотье!» «В Подболотье?» Игорь резко повернул голову и внимательно посмотрел Федьке на лицо. «Я тоже еду в Подболотье. Там живет одна девушка. Может, ты ее знаешь?» Плакать Лидия Матвеевна научилась в театральной студии. Во время подготовки контрольного спектакля на первом курсе старенький профессор, помнивший самого Станиславского, топал на нее ногами и оглушительно кричал в самое ухо, словно пытаясь достучаться до глухой. «Величка, если ты сей момент не пустишь слезу любви, я добьюсь твоего отчисления. Запомни, величка, студентка, не умеющая вовремя зарыдать, должна идти работать дворником. Дворникам плакать не о чем. Маши метлой по тротуару, да пляши гопака». В дворнике Лида не хотела, гопак плясать не любила, но заплакать не могла. Как-то раз отец бросил фразу: «Повидавшие войну в лицо мало плачут». Это была правда. «Ну, величка, я жду». Профессор свирепо ввинтился в нее взглядом и вдруг движением факира вытащил из-за спины огромную разрезанную луковицу и сунул ей под нос. По репетиционному залу прокатились смешки, и однокурсница Козицкая, уже один раз изображавшая в спектакле убитую революционерку, громко прошептала: «Эта величка — редкая бездарь. Самых простых вещей не умеет, а лезет в артистки». «У нее папаша генерал. Он ее в студию по блату пропихнул», — с шипением ответил Мишка Мануилов. «Мишка, в которого она была влюблена до судорог. Казалось, мерзкие слова людей, которых Лида считала друзьями, прожгли в сердце дыру, и она, повиснув на шею профессора, заревела белугой, по бабье подвывая и сморкаясь в белоснежный шарф, кокетливо намотанный на морщинистую профессорскую шею. С тех пор заплакать на сцене для Лидии Матвеевны труда не составляло, а роль вечно плачущей царевны Несмеяны признавалась критиками одной из самых блестящих. «Ваши слезы, как скатный жемчуг», — целуй руки, — сказал ей при первом знакомстве Аркадий Носов, отец Вадима. Сейчас, когда Лидия Матвеевна слушала выворачивающий душу наизнанку рассказ Николая Петровича о бомбежке и глотала тяжелый ком в горле, она не могла заплакать. Говорят, пути Господни неисповедимы. Наверное, это справедливо. Всю жизнь Лидия Матвеевна искала того человека, который спас ее и прикрепил руку Маше. Уже будучи знаменитой актрисой, она ездила в свой детский дом расспрашивать заведующую, не сохранились ли документы, на какой станции немцы разбомбили вагон с детьми. Но молодая заведующая, изо всех сил желающая угодить кинозвезде, беспомощно разводила руками. «У нас нет никаких сведений. Старая воспитательница мне рассказывала, что когда ребята погибли, коллектив детдома расформировали». Из глаз заведующей сочилась жалость, и Лидия Матвеевна, торопливо стянув с руки перчатку, достала из сумочки крупную сумму денег. «Вот, возьмите от бывшей воспитанницы на нужды детей». И тихо добавила: «От единственной выжившей воспитанницы». Вернувшись из детдома, она усадила перед собой Машу и пообещала, что обязательно придет день, когда она сможет поклониться тому, кто спас их обеих. Да, именно так и было сказано — поклониться. Лидия Матвеевна обвела взглядом комнату, где молчаливо сидели 6 старух с мудрым взглядом все понимающих глаз. Посмотрела на взволнованную девушку, положившую руки на плечи Николаю Петровичу, и медленно встала, склонившись перед ним в низком поклоне. То ли от нервов, то ли от усталости, но поясницу прохватило острой болью, как будто в спину ввинтили длинный шуруп с тупым концом. Боль была такой резкой, что Лидия Матвеевна смогла наконец заплакать, припав губами к руке Николая Петровича. «Ну что вы, Лидия Матвеевна, Лида!» Николай Петрович неловко выдернул руку и, по-молодому вскочив, бережно усадил ее на стул и, спросив взглядом разрешения, посмотреть куклу. «Вы позволите?» «Еще бы она не позволила! Маша, это их общая память!» «Коля, скажи, как называлась та станция, на которой наш эшелон разбомбили?» Теперь Лидия Матвеевна не могла назвать Николая Петровича по имени-отчеству. Он стал другом детства, спасителем и братом. «Станция узловая. Я помню ее. Там за окном больницы рос дуб, на ветвях которого частенько сидела белая кошка». «Точно», — обрадовался Николай Петрович. «Это была кошка маминой подруги, тети Поли. Маленькая Маринка тягала Мурку за хвост, вот она и убегала из дома. Тетя Поля у самой больницы жила, медсестрой работала. Такая веселая, черненькая. Я ее помню, черноволосая. Она кормила меня с ложечки и все время пела песни. Смешные такие, наверное, сама выдумывала». Николай Петрович придвинул стул вплотную к Лидии Матвеевне и подушечками пальцев коснулся кукольного платьица. «Это тетя Поля мне рассказала, что ты куклу из рук не выпускаешь. Тебе вся станция помогала. даже председатель постсовета приходила проведывать. Правда? Ненадолго замолчав, Лидия Матвеевна окунулась в прошлое и увидела больничную койку, покрытую домашним одеялом, сшитым из лоскутков, и маленькую девочку с прозрачным обескровленным личиком. Еще у изголовья кровати стояли две женщины, беседуя полушепотом. «Это и есть единственная уцелевшая девочка?» Незнакомая женщина говорила гнусаво, и Лида подумала, что она только что плакала. «Да, если бы не Кольша, то она погибла бы от потери крови. Малыш, а кровь остановил по всем правилам. Удивительно, как далеко человека может отбросить взрывом. В лесу пострадавших и искать бы не стали. Видите, товарищ председатель, как у девчушки ручонки сжаты. Это она куклу держала. Только во время операции игрушку смогли вынуть, когда ребенок под наркозом был. Полина, постарайтесь поставить девочку на ноги». Всхлипывания стали чаще, хотя женщина, видимо, старалась сдерживаться. Ведь она одна в живых осталась. Всех остальных ребятишек мы утром похоронили. Больше 100 душ. «Конечно, Марья Васильевна, мы и сами от нее не отходим». «Ну, то-то, Полина, помогай, Господи. А если надо лошадь выделить или бельишко какое собрать, то сразу ко мне в правление приходи. Свое отдам, но помогу». Что было потом, Лидия Матвеевна помнила смутно, потому что раны загноились, и она лежала с высокой температурой до тех пор, пока не приехала какая-то тетя и не увезла ее в Москву. В военные годы антибиотиков не было, и многие раненые не выживали. Но Лида выжила, и когда отец пришел с фронта, уже успела забыть про несколько операций и про то, что почти полгода не могла шевелить левой рукой. Вспомнив про отца, Лидия Матвеевна поняла, что совершенно забыла про конверт, так и не извлеченный из потайного отделения. «Прошу прощения». Она снова потянулась к кейсу, удивляясь, как деликатны и ненавязчивы ее новые подруги. Они сидели так тихо, что, казалось, в доме остались лишь два человека — она и Николай Петрович. И снова мимолетно кольнуло сожаление, что она не провела жизнь в деревне и что рядом с ней редко были настоящие люди, скромные, достойные, порядочные. В бывшей среде московской элиты, или, как сейчас говорят, тусовки, на каждое движение следовала реплика и жадное любопытство. Одни лезли с наигранным сочувствием, другие изображали восторг. Но Лидия Матвеевна понимала, что если бы она была не великой актрисой, а домработницей или, например, медсестрой, то никто не удостоил бы ее своим вниманием. Лидия Матвеевна перевела взгляд на старух. Они по-прежнему не двигались, превратившись в немые тени. Но стоило Лидии Матвеевне встать, тени словно по команде зашевелились, воплощаясь в живых людей. Но снова не было сказано ни слова. Все ждали ее решения. Собравшись с духом, Лидия Матвеевна поправила волосы, потуже перевязала поясок пестрого халата, достающего ей почти до пят, и вынула из кейса черный конверт размером с тетрадный лист. «В юности отец дал мне свою рукопись, и я не знаю, о чем она повествует, но эти шакалы Вадим и Юрий охотятся именно за ней, и пока рукопись со мной, моим близким грозит опасность. А мои близкие теперь все вы?» Широким жестом Величко обвела гостиную. «Я хочу остаться в Подболотье навсегда». Актриса всегда остается актрисой. Это как родимое пятно на щеке, от которого невозможно избавиться. И Лидия Матвеевна понимала, что ее слова звучат несколько театрально, но ничего не могла с собой поделать. «Да неужто мы все скопом дадим вас в обиду?» — подала голос баба Лена, воинственно пристукнув по коленке острым кулачком. «Точно! Вон, как мы твоих парней отсюда выпроводили!» — поддержала баба Катя, погрозив костылем в направлении двери. «Нет, друзья мои, я нашла другой выход из сложившейся ситуации». Много раз в жизни Лидии Матвеевне приходилось действовать твердо, но никогда при мысли о дальнейшем у нее не колотилось так неистово сердце. Сделав над собой усилие, Величко прошла в кухню, замерев на секунду, послушала, как на плите бормочет кастрюля с кипятком, и бросила конверт в печь. Огонь равнодушно перекинулся на бумагу, слизнув черную обертку, и развеял желтоватые листы, на глазах превращающиеся в пепел. Аминь. Лидия Матвеевна облегченно вздохнула и со стуком захлопнула чугунную дверцу.